Поскольку он был достаточно взрослым, чтобы знать, что такое пол, Адриан питал слабость к своей великолепной матери. Лили обвила свою влажную киску вокруг его члена и доила его. Адриан прижал пальцы к ее соскам и сжал их, чтобы она вспыхнула страстью. Лили накачалась еще немного и выпустила на него свою сперму. Каждый раз, когда приходила Лили, оргазмы прыгали от Лары к Лене и вплоть до Кары. Лили знала несколько уловок, как и ее сын, чтобы их всех расстроить. Прошло некоторое время с тех пор, как эта точка была усилена, но теперь это случилось с Лили, подъезжавшей к Адриану ближе к краю. «Твоя очередь, детка», – простонала Лили ему в ухо. «Кончи в меня, как хороший мальчик. Если я хороший мальчик, что из этого делает тебя, твоя распутная мамочка?» Лили проворковала ему на ухо. У Адриана не было ответа на это, кроме как выгрузить материнский груз всей спермы, каламбур не предназначенный, глубоко в голодную киску Лили. Лили схватила его, и ее мягкие бархатные стены обняли его. Горячие влажные банки довели Адриана до предела. Сперма пролилась на нее с большой скоростью, захлебываясь внутри нее. Лили крепко схватила его и закончила высвобождать все до последней капли спермы внутри себя сверху. Лили прижалась к нему. Она выжала из его яиц сперму Адриана до последней капли. Она держалась крепко, даже если последние несколько капель испарились. Поднялся адреналин, и Лили закончила. Она упала в сильные руки Адриана, но она все еще закончила выдавливать эту сперму. Лара, Кара и Лена были освобождены. Кара переместилась между ног Лили, чтобы съесть сперму Адриана из ее рывка. Лара и Лена молча улыбнулись, соглашаясь, и решили узнать больше от источника. Дракон откинулся назад с улыбкой на лице. Он решил насладиться губами Лары и Лены, целующихся и прихлебывающих его член. Могучий посох дракона выпрямился, готовый мгновенно врезаться в этих женщин. Лена повернулась и съела Лару. Расположен должным образом, чтобы Адриан мог войти в нее и быть жестко взятым. Еда была хорошей, хотя Адриан решил, что десерт будет еще лучше. Адриан скользнул внутрь Лены для следующего раунда. Адриан плюс Клара Освальд, доктор Кто, плюс Кейтлин Сноу Киллер Фрост, Флэш. Портал чуть не загорелся перед своим первым рейсом. До подготовки оставался почти час. И, естественно, Адриан нашел способ скоротать время. Две прекрасные женщины, которые будут помогать следить за происходящим с этой стороны, Кейтлин Сноу и Клара Освальд, не спеша поцеловали Адриана. Они хотели максимально использовать этот час перед уходом дракона, и Адриан намеревался помочь им извлечь из этого максимум пользы. Его пальцы скользнули по мокрому куску Кейтлин и начали играть с ним, чтобы немного отцепить ее, а потом сделал то же самое с Кларой, сильно теребя ее и заставляя ее стонать для него. Две женщины опустили руки на рубашку Адриана и поцеловали его обнаженную грудь, его пресс, и они нашли свой путь к его члену. Кейтлин надарила его восхитительной улыбкой и прижалась губами к его толстому члену. Клара полностью прижалась своим теплым ртом к яйцам Адриана и засунула их в рот. Несколько восхитительных отсосов позже, и две возбужденные брюнетки собирались в город на члене Адриана. Кейтлин облизала Адриана от кончика до основания, как эскимо. Ее губы сомкнулись вокруг него и заставили ее вскрикнуть. Пальцы Адриана прижались к затылку Кейтлин и заставили ее стонать. Адриан наклонился и трахнул ее в горло. «Не забывай меня, не волнуйся, я бы никогда не стал». Адриан зажал свой член между сочными губами Клары и вошел в нее. Ее лицо полностью прижалось и проглотило столько длины, сколько она могла протолкнуть между губами. Адриан прижал пальцы к ее затылку и продвигал все большую и большую часть своей внушительной длины к ее горлу. Клара зажала его член между мускулами своего горла и застонала, когда он вошел ей в горло. «Давай», — сказала Кейтлин, с каждой секундой холоднее ее звучало, кончив ее распутное горло. «Ты знаешь, что хочешь, и ты знаешь, что она этого хочет». Клара быстро подпрыгивала. Кейтлин крепче сжала яйца Адриана и принялась доить их. Адриан продвинулся еще дальше по приветливому горлу Клары. Он наклонился и прижался к ней. Адриан прижал ее к горлу и врезался ей в горло. Началась первая струйка, затем поток горячей спермы. Адриан ответил ей в ответ и проливал взрыв за взрывом раскаленной до бела спермы ей в глотку. Адриан прижался к ее лицу и заставил ее закричать от удовольствия, когда он вылил содержимое своих яиц ей в рот. Часть этого стекала по подбородку Клары. Она поцеловала его член. Кейтлин наклонилась и обвела его пальцем. Она остудила сперму Адриана и попробовала ее как замороженное лакомство. Она откинулась назад и глубоко погрузила палец в рот. «Моя очередь», — Китлин показал Адриану свою киску. Хадрайн клюнул на удочку и решил заставить ее пожалеть об этом. В ту секунду, когда он врезался в нее твердым членом, несмотря на то, что он только что разрядился, Китлин прижалась к ней. Адриан расстегнул ее блузку и поиграл груди Китлин. Сексуальная ученая поцеловалась с потрясающим ангелом времени, и изрядная доля семени Адриана, капающая ей в горло. Адриан провел пальцем по затылку Китлин и провел другой рукой по ее телу. Он сосредоточил внимание на всех чувствительных точках и заставил ее взорваться за него. Китлин прижалась к нему стенами и продолжила доить как можно больше его семени. Адриан прижался и крепко сжал ее грудь. «Съешь ее!» Китлин послушалась предложения Адриана. Клара сомкнула ноги вокруг головы Китлин и убедилась, что она глубоко внутри нее язык. Клара вскинула бедра, чтобы накормить блуждающий рот Китлин, и ее язык опустился. Он проскользнул внутрь нее и полностью высосал ее. Адриан застонал, пока Китлин пыталась извлечь все тепло тела через его член. Опытный колдун продемонстрировал, насколько талантливы его руки, посылая дрожь удовольствия по всему телу Китлин. Китлин вцепилась в него так крепко, что он нанес удар мирового класса. Адриан вошел в нее глубже и глубоко погрузил свое мужское достоинство в сжимающую пизду Китлин и почувствовал, как она плотно обнимает его. Адриан скользнул пальцами по ее телу и несколько раз прикоснулся к ней, доведя ее до безумия. «Вы оба, оставьте это для меня», Китлин и Клара сделали. Китлин слезала сок, вытекающий из рывка Клары, и нырнула в нее. Каждое прикосновение языка Китлин заставляло тело ангела времени содрогаться. Когда Адриан вышел из Китлин, Клара подошла к нему. Она посмотрела на него очень голодными глазами и скользнула влажной киской на его твердый инструмент. Клара придвинулась чуть ближе, ее влажные половые губы ласкали его член, когда она придвинула его ближе к себе. «Ты мне нужен сейчас, детка», — жадно ворковала Клара ему на ухо. «Пожалуйста, не сдерживайся, ты же знаешь, как сильно я этого хочу». Адриан действительно так и сделал, и воткнул свой твердый член в нее сверху. Теплый центр Клары обнимал Адриана, когда он толкался в нее. Его яйца довольно красиво хлопали ее по бедрам, когда он толкал ее внутрь и выходил из нее. Его длина скользнула в нее и раскачивала ее киску. «Как это для поездки?» – спросил Адриан. «Давайте отпразднуем этот успешный проект. Лучше бы мы пошли. Потом проект, доктор», пробормотала Клара ему на ухо. Адриан не мог с этим согласиться. Он наклонился к ее горячей коробке и прижался к ней. Клара обвила своими влажными стенками его твердый член и накачивала его. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Китлин села на лицо. Красивая киска Китлин была манящей, и Кларе не терпелось попробовать все на вкус. «Продолжай лизать», — сказал ей Адриан. «Сделай так, чтобы у Китлин брызнула кровь на твое лицо». Китлин закрыла глаза. Клара вернула прежнюю услугу, и довольно красиво, когда рука быстро поднялась по ее ноге и коснулась ее. Это вызвало у Китлин конвульсии, и ее соки сочились по всему лицу Клары. Адриан вошел в нее еще глубже и страстно закусил ее нижнюю губу. Ближе. Клара застонала между бедер Китлин. «Если она не сможет принять эту сперму, я это сделаю», — сказала Китлин с большой старой улыбкой на лице. Адриан не сомневался, что она согласится. Его пальцы вцепились в Клару и качнулись на ней. Его большие толстые яйца ударялись о ее бедра, чем глубже он погружался в нее. Клара обвила его стенками и без устали принялась доить его член. Он хлопнул ее по бедрам и вытеснил все дыхание из ее тела несколькими сильными толчками. «Возьми мою сперму». Клара пыталась. Ее внутренности прижались к его члену и неоднократно доили его. Чем глубже Адриан проникал в нее, тем больше ее стены жаждали его. Адриан прижал ее и довольно энергично ехал, пока она не сосала его. Китлин потеряла самообладание и вылила сок на лицо Клары. Капли, капли, капли сока ее киски пролились на открытый рот Клары. Она отстранилась, чтобы Адриан мог лучше ее рассмотреть. Пальцы Адриана скользнули по ней и отправили ее в критическую точку для него. «Теперь твоя очередь», — сказала Клара. «Высыпай эти большие яйца в киску твоей распутной спутницы». Адриан прижал ангела времени к земле и, наконец, еще одним толчком выгрузился внутри нее. Дракон разряжался внутри нее и проливал веревку за веревкой горячего, густого семени в ее теплую киску. Ее пизда плотно прижалась к Адриану и закончила доить его яйца до последней капли. Ощущение теплых внутренностей Клары сжало его крепко и продолжило уговаривать сперму Адриана полностью внутри ее тела. Он ускорил темп и кончил внутрь ее тела. Дракон вырвался из теплой киски Клары, и Кейтлин наклонилась, чтобы ненадолго пососать его член. Убедившись, что член Адриана еще раз стал твердым, как камень, она нырнула в рывок Клары и высосала из нее дар Адриана. С улыбкой Кейтлин повернулась и посмотрела Адриану в глаза. Она опустила руку на его шест и посмотрела ему в глаза. «Есть время еще на одну поездку?» – спросила его Кейтлин. Адриан усадил Кейтлин себе на колени и вошел в нее. Смышленая брюнетка вскрикнула от удовольствия, когда Адриан вошел в нее сверху. «Здесь мы можем найти время». Наконец портал был заряжен. Флёр, Винтер, Наташа и Лара собрались вокруг, чтобы присоединиться к Адриану в этом путешествии. Несколько других женщин окружили его, чтобы наблюдать за это издалека. «Готовы?» – спросил Адриан. «Давай сделаем это», – сказала Флёр. «Они найдут потерянную королеву Вейл и, возможно, многое другое». Флёр чувствовала зависть со стороны своей сестры, двоюродных братьев и даже матери, тети и бабушки, которую ей предстоит отправиться в это путешествие. Но, честно говоря, у нее больше опыта в плавании в этих коварных водах. Глава 18. Адриан Рейвен Риес, 100. Адриан Рейвен Флёр Делакур. Адриан Ликса, 100. Адриан Кларк Гриффин, 100. Адриан Кларк Ликса. Адриан Кларк Ликса Рейвен. В глазах этой темноволосой женщины распространилась неистовая напряженность. Рейвен Риес понятия не имела, откуда исходят эти угрозы, но они вызвали у нее мурашки по спине. Она не стала бы такой, как другие, если бы могла помочь. Рейвен обернулась и ударила одного из них в грудь. Двое, еще трое подошли к ней с обеих сторон. В глазах Рейвен промелькнула жестокая решимость. Раздалось эхо громких топающих звуков. Она могла их слышать, но не могла их видеть. Рейвен что-то ударила, и повсюду сочилась отвратительная черная кровь. Рейвен осторожно не пыталась на нее напасть. Внезапно с небес появилась фигура с поднятым на голову капюшоном. Фигура упала, и существа издали нечеловеческий вопль ужаса, когда эта фигура уничтожила их. Рейвен встала, потрясенная, открыв рот, когда воздух стал немного теплее, и она почувствовала себя немного более обнадеживающей. «Похоже, я пришел как раз вовремя», — сказал он. «Только кто ты?» — спросила Рейвен. Мужчина усмехнулся и сбросил капюшон. Рейвен остановилась, завороженная этими зелеными глазами. Она и раньше видела такие глаза. Она отступила назад и посмотрела на красивое лицо путешественника. «У тебя есть глаза, как и у нее», — сказала Рейвен. «Дракон». Красивый незнакомец улыбнулся, и эта улыбка приблизила Рейвен к нему. Он взглянул на нее с короткой улыбкой и оглядел ее. «Ну, меня тоже называли королем драконов», — сказал Адриан. «Меня зовут Адриан Певерелу. Я прошел долгий путь в поисках». Рейвен оборвала его и поцеловала. Она ничего не могла с собой поделать. Его сила втянула ее. Адриан обнял ее и притянул ближе, очень сильно поцеловав. Адриан положил руки ей на спину, и их губы сошлись воедино, языки танцевали вместе. «Доппельгангер», — пробормотал Адриан. «Интересно». Это заявление сбило Рейвен с толку. Адриан обнял ее, и они двое телепортировались в более безопасное место. Эта новая интересная морщинка явно вызвала у него большой интерес. «Это Лия, она рядом?» – спросил Адриан. «Она ушла давным-давно, так же загадочно, как и появилась», – сказал Рейвен, пожав плечами. «Это тот, кого вы ищете. Вы двое близнецов, или любовников, или обоих. Я не видел ничего подобного этим глазам на вас обоих. Я считаю, что это я из альтернативной вселенной», – заметил Адриан. «Но я ищу женщину, известную как Наэль. Вы ее не видели». «Я слышал о такой женщине, но нет, я ее не видел», — призналась Рейвен. «Ликса будет знать, если кто-нибудь. Вы можете поговорить с ней, если вы тот, кем вы себя называете. Но имейте в виду, что если нет, она сразу это узнает, и это не будет хорошо». «Я рискну», — сказал Адриан. «Храбрый человек», — сказал Рейвен. Эти двое телепортировались в другое место. Непреодолимое желание Адриана поразило Рейвен. Рейвен обняла Адриана и страстно целовалась с ним. Их руки опустились и сняли одежду. Его дело могло закончиться позже, потому что сейчас он был нужен Рейвен. И она тосковала по нему. Твердая рука скользнула по его штанам и чрезвычайно сильно сжимала его член. Рейвен вытащила его из штанов и поняла одну вещь выше всех нас. Это был не человек. Это был Бог, и он заставил ее сильно хлестать. «Могу я узнать ваше имя, красавица?» Адриан выдохнул ей на ухо. «Рейвен, Рейвен Риес», — сказала она. «Адриан Певерелу», — сказал он с улыбкой. «Известен под многими именами, наименьшие из которых — король драконов. Рэйвин улыбнулся и оглядел его горячее тело с головы до ног. Ее взгляд останавливается на выступающей выпуклости, которая заставила Рэйвин полюбить эту сексуальную путешественницу. Теперь, когда они познакомились, они могут перейти к делу. А учитывая, как Адриан разделил ее до нижнего белья, и она сделала то же самое, пришло время для них познакомиться поближе. Адриан Рэйвин Риес, 100. Рэйвин закрыла глаза. О, ей это понравится. Удовольствие хлынуло по ее телу. Она поддержала более раннее заявление о том, что это не мужчина, а бог. Но он поклонялся ей как богине. Его рот наклонился и поцеловал ее всю и поразил каждую точку, поднимаясь и опускаясь по ее ногам, который ворон раздвинул. Его рот коснулся ее киски. Адриан спустился вниз и поцеловал ее влажные половые губы сначала сквозь трусики, а затем внутри них. «О-о, любовник, используй этот язык на мне!» Рэйвин плакала по нему. «Используй это! Оближи меня! Лежи, как будто ты собираешься меня съесть!» Учитывая все время, которое она потратила на уклонение от этих таинственных угроз, для Рэйвин это было долгое время. Слишком долго. Адриан наклонился к ней и провел языком по всему ее телу. Адриан проник своим языком глубже в нее и заставил бедра Рэйвин приподняться перед ним. Дракон вошел в нее и проглотил ее сок. К сожалению, Рэйвин не удалось познать язык дракона женского пола. Однако, судя по тому, что она слышала, это было потрясающе. Она с лихвой наверстала упущенное, первой попробовав язык дракона. И вскоре остальная часть его, когда он начал есть ее. Оргазм потряс Рэйвин с головы до пят. Адриан вышел из нее и поцеловал ее тело. Он дотянулся до ее шеи и покусал ее. Рэйвин закрыла глаза и почувствовала, как он поднимается вверх. Ее ноги раздвинулись, когда он коснулся каждого дюйма ее тела. Адриан улыбнулся. Она была опытным бойцом и чрезвычайно красива. Типа женщины, которую он просто любил прижимать к себе и трахать ей мозги. Адриан прижал свой член к ее голодному отверстию и толкнул ее внутрь, чтобы она вскрикнула от удовольствия. «Блядь!» Рэйвин закричала ему в уши. «Не сдерживайся! Я женщина, ты мужчина, давай сделаем это!» «Приятно знать», — сказал Адриан, — «так сексуально смотреть, как ты так берешь мой член!» «Ну, это так сексуально, смотреть, как это помещается в мое тело, вот так!» — воскликнула Рэйвин. «Да, детка, да, хватай меня за бедра и вонзай в мою киску!» «Бля, разорви меня пополам своим большим членом!» Адриан прижался к ее телу. Зная, что Рэйвин может выдержать жесткий секс, он погрузил его глубоко в ее тугую киску. Внутренности Рэйвин сжались вокруг него. Вожделение в ее глазах заставило Гарри усилить толчки. Он прижался к Рэйвин и хлопнул своими яйцами по ее бедрам. Рэйвин приподняла бедра и позволила Гарри проникнуть в нее немного глубже. Рэйвин крепче сжалась вокруг него и сочилась вокруг его члена. Гарри прислонился к ней и врезался в ее тело, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. Рэйвин закрыла глаза, не в силах ничего сделать, кроме как вскрикнуть от удовольствия. Умелые пальцы дракона скользили по ее соскам и посылали волны удовольствия по ее телу. Он был всем, чем она была, и, возможно, чем-то дополнительным. Было бы сложно без Рэйвин провести параллельное сравнение их обоих. Может, когда-нибудь она это сделает. Рэйвин прижалась к нему и доила его член. Глубже. Рэйвин взывала к нему. «Мы только разогреваемся», — сказал Гарри. Здесь Рэйвин сжалась вокруг него и доила его член. «Как они могли просто согреться?» — подумала она. Что ж, она узнает в считанные секунды, когда Гарри схватил ее внутри. Адриан надавил на нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда он врезался в нее. Дракон засунул свой толстый член в ее теплую щель и доил его. Адриан ткнул пальцем по ее ноге и заставил Рэйвин беспорядочно дернуться за него. Чем глубже он вдавался в нее, тем больше она кричала ему. Адриан вошел в нее и подвел ее к поразительному выводу. В тот момент, когда Гарри вышел из нее, Рэйвин обернулась. Адриан скользнул пальцами по ее телу и погладил ее. Каждый дюйм ее оливковой кожи сиял от возбуждения. Рэйвин бросила на него неодобрительный взгляд, и Адриан схватил ее за бедра. Он глубоко погрузился в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Рэйвин крепче сжала простыни. Адриан толкнулся в нее, прижимая свои яйца к ее бедрам. Чем глубже он заходил, тем больше ее внутренности сжимали его. Адриан отстранился и схватил ее за волосы, поцеловав ее шею сзади. Рэйвин издала еще пару криков, когда он закончил врезаться в нее. Адриан прижал ее и снова наполнил ее киску своим членом. Адриан схватил ее восхитительную задницу и испытал воду, потрогав ее. Это заставило Ривен полностью расстаться с ним. Адриан втянул немного глубже в нее, вводя свой член в ее теплое отверстие. Ее щель прижалась к ней. О, теперь они немного повеселились. Дракон наполнил ее киску своим членом. Ривен закрыла глаза, и он вошел в нее глубже. Он мог принести новую жизнь в этот мир, где люди были на грани исчезновения благодаря ядерному Армагеддону много лет назад. Также, как Ривен подошла ближе, Адриан врезался в ее тело. Уютная киска Ривен Риес заставила Адриана толкнуться в нее. Возможно, он был немного сбит с толку своей миссией, но это было только неизбежно, когда Адриан встретит несколько новых любовников по пути. Адриан прижался к Ривен и почувствовал, как ее напряжение немного поглотило его. Адриан надавил на нее и наполнил ее сзади. Она испустила очень страстный крик, когда он врезался в нее. Ривен увидела звезды. Если он был врагом, который должен был сделать Ривен ее охранником, ну, Ривен думала, что он чертовски хорошо справляется с этим. Адриан прижал Ривен к краю изголовья кровати и хлопнул своими яйцами по ее бедрам. Она издала еще несколько стонов, когда Гарри придвинулся к ней ближе. Его яйца энергично ударились о ее плоть, когда он ударил ее внутрь и заставил ее вскрикнуть. «Разводить меня!» — вскрикнула Ривен. Слово выскользнуло, но они казались такими естественными. Дракон вошел в нее и набил голодную щель Ривен. Его яйца несколько раз ударили ее по бедрам и вонзились в нее. Она испустила еще один фантастический крик удовольствия. Адриан ворвался в нее и выстрелил в нее. Внутренности Ривен сомкнулись вокруг него и сжали его член до конца. Последовал довольно эффектный финиш. Адриан брызнул семенем в раскаленные внутренности Ривен, наполнив ее своей спермой. Адриан прижался к ней и скользнул руками по ее телу, посылая взрыв за взрывом густых пикантных семян в ее готовое тело. В ту самую секунду, когда Адриан вышел из ворона, она одарила его похотливой улыбкой. Она повернулась, из киски все еще капала его ноша. Ривен подползла к Адриану и поцеловала его тело. Она была готова ко второму раунду из десятков, надеюсь. Адриан прижал мокрую киску Ривен к своему члену. Ривен приняла дракона как своего нового спасителя и хозяина, как и несколько женщин до нее. Она надавила и всосала выдающуюся длину Адриана глубоко внутрь своего тела. Ривен практически насаживалась на шест Адриана, слюни прилипали к ее губам, когда она ехала. Адриан Ворон, 100, Флёр де Лакур. Ривен отбросила ее назад и позволила налившемуся члену любовника полностью врезаться в нее. Ее бедра двигались все глубже и глубже, тем быстрее его член входил в ее тело. Адриан взял ее на прогулку и трахнул в большем количестве позиций, чем она хотела сосчитать. Тело Ривена превратилось в его личную свалку спермы. Адриан прижался к ней и совершил глубокую впечатляющую поездку. Его яйца упирались в ее бедра, когда он толкнулся в нее и заставил ее расстегнуться для него. «Ммм!» Ривен закричала ему в ухо. «Ммм!» «Да, действительно», — сказал Адриан. «Еще раз должен сделать это. По крайней мере», — размышляла Ривен. Она обвила эти ноги вокруг его спины и крепко сжала. Толстые шары дракона ударились о нее, и Ривен вышла из-под контроля. Она стала полностью мысленной, чувствуя его глубоко внутри себя. Член Адриана вошел глубоко в нее и растянул ее тело. Было бы трудно согласиться ни на что другое, кроме него. Адриан вдавливал все глубже и глубже в нее, пока, наконец, не прорвался внутрь нее сверху. Ривен прижалась к нему и доила его член, еще раз посылая взрыв за взрывом семени внутри нее. Ривен была ошеломлена, ее трахнули 6 способами с воскресенья. Она подняла глаза и увидела одну из самых прекрасных вещей в этом адском мире. Высокая статная блондинка одобрила ее. В тот момент, когда Адриан выскользнул из ее горячей киски, и она двинулась к нему. «Интересно, когда появится кто-нибудь из вас?» — заметил Адриан. «Привет, Флёр, рада тебя видеть». Флёр обвела мягкими губами край члена Адриана и встретилась с ним взглядом, всасывая его. Флёр прижалась лицом к промежности Адриана и глубоко вдохнула. Она попробовала сок, оставшийся на нем. Естественно, у дракона будет несколько прекрасных товарищей. Флёр поднялась, и киска Ривен запульсировала. Ее мягкие пальцы поглаживали спину Ривен. «А ты, должно быть, Ривен», — сказала Флёр. Ривен не имела ни малейшего представления, откуда это очаровательное существо узнало ее имя. Все, что она знала, было то, что теплые губы Флёр прижались к ней и погрузились в нее. Вся рациональная и связная мысль покинула разум Ривен, потому что Флёр ее съела. Флуэр грыз все, что было в ее теле. Адриан прижал пальцы к спине Флёр и поднял их. Он поцеловал ее и почувствовал возбуждение. Несомненно, Лара, Уинтер и Наташа почувствовали бы подобный ответный удар из-за их близости после того, как Адриан сблизился с ними. Прямо сейчас Адриан прижал кончик своего члена к горячей щели Флёр. Ее губы раздвинулись и полностью ввели Адриана внутрь нее. Его пальцы прижались к ее телу и ласкали ее правую грудь, прежде чем скользнуть по ее соблазнительной заднице. Адриан слегка отшлепал ее, и Флёр чуть не отпрянула. Дракон втиснулся в аккуратное отверстие Флёр и начал ее трахать, пока она спускалась на теплую киску Ривен. Она допила все сливки, оставленные Адрианом. «Моя красивая птичка и мой красивый цветок вот-вот взорвутся». Адриан мог сказать, что Флёр наслаждается новым вкусом нового члена коллектива. Адриан скользнул пальцами вниз по ее телу и глубоко вошел в нее сзади. Адриан врезался в нее и заставил ее кричать от удовольствия в киску Ривен. Ничего не было горячее, ничего, когда Адриан вводил свой член внутрь Флёр, пока она съедала другую женщину. Ривен несколько раз толкала бедрами в сторону открытого рта Флёр. Флёр отсосала свою киску и заставила Ривен подскочить от удовольствия. «О-о-о, это мило!» Ривен ахнула. «Очень мило!» «Ммм!» Флёр решила подразнить Ривен еще одним дебютом. Ее язык шевелился взад и вперед и прижимался к очень уютной жопе Ривен. Ривен закрыла глаза и вскрикнула от страсти, от возбуждения. Флёр хорошенько и промокла в жопе. Дракон засунул дно в киску этой сексуальной принцессы Вейлы. Флёр крепко обвелась вокруг него и доила его член. Ее сочная щель сочилась вокруг него, когда он вошел в нее глубоко. Адриан качнулся глубже в ней, пока она не рассталась с ним. Когда Адриан вырвался из нетерпеливой Вейлы, он обратил свое внимание на Ривен. Ривен посмотрела на него с похотью в глазах и широкой улыбкой на лице. Адриан придвинулся к ней ближе и дразнил ее задницу своим языком, как это делала Флёр. «Положи это сюда», — сказала Ривен, тяжело дыша. «О, детка, мне нужен этот член в моей заднице». Дракон вонзился кончиком своего члена в задницу Ривен, медленно продвигая ее. Он приставил кончик к ее щекам. Ривен крепко зажмурилась, Адриан вошел в нее. Его длина входила в нее, идеально скользя в ее прекрасную задницу. Ривен легла лицом вниз на киску Флёр, а Адриан схватил ее за задницу и трахнул. Знойная сирена схватила умелую воительницу за голову и толкнула ее вниз. Адриан полностью погрузился в нее и вошел в ее задницу. Ривен сжалась вокруг его шеста, когда он толкнул его внутрь нее. Его пальцы царапали ее снова и снова, пока он не ударил ее настолько глубоко, насколько мог. Ривен сжалась вокруг него и испустила яростный крик, когда он погрузился в нее. «Ты получил то, что хотел», — проворчал Адриан. «Счастлив теперь?» «Да, да», — Ривен была. Она бы так сказала, если бы не была так занята киской Флёр. Это заставило ее пристраститься к сладкому вкусу. Было очень вкусно. Ривен хотела есть комбинацию сока Флёр и семени Адриана во время каждого приема пищи с настоящего момента и до скончания времен. Адриан поменял местами и отдернул руки Ривен. Он прижал ее толстую задницу к своему члену, и она подпрыгнула с большей энергией. Ривен сжалась вокруг него и испустила очень страстный крик, когда он вошел в ее тело. Когда она подпрыгивала, ее щеки хлопали по его яйцам. Дракон использовал ее задницу как рукав для члена. Глаза Ривен переместились назад, и она выскочила. Его пальцы скользнули по ее соскам и доставили ей удовольствие. Слюнявый рот Флёр сомкнулся на его яйцах и сосал их хорошо и сильно, когда Адриан опустился на ее задницу сверху. Ривен чувствовала, как эти яйца бьют ее и прижимают ближе. Ей пришлось раскачиваться немного глубже. Адриан скрестил руки на ее бедрах и вошел в ее плотное анальное отверстие. Он вошел, сильно, хлопая своими яйцами по ее анусу, чтобы довести ее до предела. Удовольствие охватило каждый сантиметр ее тела, когда Адриан продвинулся глубже. Флёр уткнулась своим красивым лицом между бедер Ривен и сосала его. Адриан нащупал обоих своих любовников и сжал бедро Флёр, прижимая ее к земле. Затем потянул Ривен за голову. Эти двое поцеловались, Адриан был по всему ее телу. Она дрожала и вбирала в себя больше его длины. Ее плотные анальные стенки прижимались к ней и заставляли ее плакать от удовольствия. Ближе. Да, эти большие толстые яйца попали ей во все нужные точки. Ближе был прав. Ближе был совершенно прав. Ривен прижала свои анальные стенки к его члену и почувствовала, как он входит в нее. Его пальцы скользили по ее телу и стимулировали Ривен на каждом сантиметре пути. Его яйца ударились о нее, и она вскрикнула от удовольствия. Флёр ласкала яйца Адриана и чувствовала, что приближается. Вилла агрессивно обошла кровать в ожидании того, что ее любовник приготовил для Ривен. Она ласкала эти яйца и сжимала их. Адриан достиг задницы Ривен. Она превратилась из яростного воина в шлюшку с членом, проведя с ним один вечер. Но только шлюха для его члена, куда Адриан вкладывал его в ножны, куда хотел. И то, что ее задница сжималась вокруг него, была идеальным сосудом для опорожнения его семени. Адриан толкнул глубже и еще одним ревущим толчком высвободил свое семя в задницу Ривен. Дракон откинул бедра назад и направил свою сперму внутрь прекрасной задницы Ривен. Ривен схватила его член и доила его семя, когда он вставил его ей в задницу. Он высосал из нее все до последней капли и прикончил его. Когда Адриан вытащил второй, Флёр долго и сильно лизнула член Адриана. Ривен присоединилась к Флёр в поклонении члену их короля и сильно его отхлебнула. Их влажные рты творили на нем абсолютную магию. Ликса не стала ждать и бездействовать. Пришло время действовать. Эти теневые существа, которые убивали ее людей или, что еще хуже, вместе с другими, были проблемой. Она готовилась к бою. Они были устранены. Но есть другие проблемы со стабильностью этого мира. Ликса встала прямо на эту таинственную фигуру в тени, которая прибыла, не подняв тревоги. Черт, она была в состоянии повышенной готовности. Взгляд темноволосой женщины встретился с его лицом с легким недоверием. «Кто ты? Покажи себя!» Молодой человек шагнул сквозь тени, и Ликса посмотрела ему прямо в глаза. Она отступила назад, задыхаясь от удивления, когда взглянула на него. «У тебя есть ее глаза?» — сказала Ликса. Она сказала, «Другой может прийти, чтобы покончить с тем, что она не смогла. Раньше ей пришлось уйти так внезапно. Заражение ухудшается». «Ликса», — сказал Адриан, — «это хуже, чем заражение. Твоя вселенная сталкивается с другой. Я могу спасти многих из вас, хотя многих погибли», — прервала его Ликса. «Я знаю, а некоторым лучше умереть». Странные болезни не давали никаких объяснений, и даже их лучшие целители были сбиты с толку. «Вы можете спасти нас», — сказала Ликса. «И отвезти нас куда?» «В мой мир», — сказал Адриан. «Это целый мир до того, как все это случилось, и я надеюсь вернуть столько же из вас. Но есть кое-кого, что мне нужно найти, прежде чем мы уйдем. Я отследил ее здесь. Ее зовут Наэль». Прошло всего несколько секунд, прежде чем Ликсу осенило. «Звездная принцесса», — сказала Ликса. «Она живет в своей ледяной крепости, на крайнем севере. Путешествие неприятно, и вы будете уничтожены, если не сможете путешествовать по этой местности. Она предпочитает изоляцию по своим собственным причинам». Адриан пересек комнату и посмотрел Ликсе в глаза. Она знала прямо сейчас, что он был двойником Алии. Такая же уверенность и такое же желание сбить с ног любую женщину, которую он решил схватить и удержать. «Но это так», — сказала Ликса, — «способен вывести ее из изоляции и найти ее». Мертвые цветы ожили. Ликса приподняла бровь. «Такой красоты давно не видели. Они называют меня Адрианом», — сказал он. «И если тебе нужно дальнейшее доказательство моей силы, не смотри вперед». Адриан схватил Ликсу и поцеловал. Любой другой мужчина попробовал бы что-то подобное с ней, и в хороший день они бы потеряли руку. Особенно, когда Адриан нащупал рукой задницу Ликсы и двинулся вниз, чтобы исследовать ее тело. Ликса решила дать ответный огонь с такой же агрессией. «Если вы тот, кем кажетесь, я узнаю это к концу нашей связи», — сказала Ликса. «Если вы ее близнец, я буду знать». Двери распахнулись, и Адриан провел Ликсу в спальню. Их поцелуи стали глубже, когда он оттолкнул ее и медленно исследовал и распутывал ее одежду, чтобы исследовать ее стройное, восхитительное тело. «Моя возлюбленная и я договорились, если ты придешь», — добавила Ликса почти как запоздалую мысль, — «не делай из меня дурака, я никогда не делаю». «Адриан, Ликса, 100». Ликса засунула язык в горло Адриана в отчаянной попытке доминировать. Адриан прижал пальцы к ее спине и направил ее в свой рот. Их языки столкнулись друг с другом, и Адриан прижался к ее горлу. Адриан толкнул Ликсу обратно на кровать. Умелые руки дракона массировали ее по всем точкам. Впервые Ликса позволила себе расслабиться ради него, и были приведены убедительные аргументы, когда дракон раздвинул бедра. Его губы приблизились ближе. Язык готов. Ликса знала, что если он действительно был тем, кем казался и кем себя выдавал, это узнает в считанные секунды. Дракон проскользнул в нее и съел ее киску. Ликса в основном предпочитала женщин, но ей открылись горизонты. К тому же, Она больше ценила силу характера, чем пол. И она все ценила. Адриан погрузил свой язык глубже в нее и поразил ее точки удовольствия. Ликса положила руку на затылок Адриана и ввела его немного глубже в себя. Ликса ерзала взад и вперед, вскрикивая от похоти, когда он работал с ней. Да, да, он бы отлично справился. Это было здорово. Это было прекрасно. Адриан надавил на нее и поцеловал ее теплые губы, входя в нее. Адриан услышал очевидные звуки удовольствия от Ликсы. Ликса вскрикивала от удовольствия, когда он снова и снова ласкал ее киску. Адриан опустился на нее, а затем подошел, чтобы покусать ее губы. Он доставлял ей удовольствие, достигая кульминации вокруг него. Адриан скользнул языком внутрь нее и довел до оргазма для него. Дракон вырвался из Ликсы и оставил ее на кровати, тяжело дыша. Адриан забрался на нее и обнял ее за щеку. Его поцелуи растянулись на шее сбоку и дошли до ее губ. Рот Ликсы приоткрылся, и Адриан погрузился в нее языком, чтобы поцеловать ее. В тот момент, когда он отстранился, Ликса распутала его одежду. Ее глаза расширились. Впервые Ликса приблизилась и вдохнула его мускус. «Это нормально, что я поклоняюсь тебе», — сказала она ему. «В конце концов, вы проделали со мной такую величественную работу, милорд». Ликса наклонилась и всосала его член в ее горло. Адриан наклонился и помог ей выбраться. Ликса кашляла, пока ей не удалось немного набрать обороты. Ее рот подпрыгивал взад и вперед и впитывал в горло столько Адриана, сколько она могла. Адриан снова прижал пальцы к затылку Ликсы и врезался в нее, заставляя ее плакать от удовольствия. Эти толстые шарики прижались к руке Ликсы. Она сжала их и выпустила в руку. Ликса полностью наклонилась и принялась глотать его яйца, сводя его с ума от нее. Ликса наклонилась к нему и прихлебывала его большой член, пока он не заступился за нее. «Мне это нужно внутри меня». Они взялись за руки, и Адриан поцеловал ее тело. Он хотел сделать этот опыт как можно более приятным для Ликсы. Лучший способ установить прочные отношения со своими товарищами по команде – это подарить им хорошее самочувствие. Он чувствовал, как вокруг него блестит горячая щель Ликсы. Адриан прижал кончик своего мужского достоинства к влажным половым губам Ликсы и позволил ему полностью погрузиться в нее. «Это внутри», — сказал Адриан, — «расслабиться». Ликса сделала. Этот монстр, разбивающий киски, разделил ее пополам. Адриан соскользнул с ее ноги и массировал ее. Его пальцы соскользнули по ней, и он посмотрел ей в глаза. Последовали страстные поцелуи по ее телу. Адриан намеревался подбодрить Ликсу, прежде чем уйти. По ее мнению, это был идеальный любовник, и все же Ликса не была жадной. Она намеревалась вернуть услугу и крепко ухватиться за его длину. Адриан погрузил свой член в горячие камеры Ликсы и покачал ее. Его пальцы скользнули по ее телу и послали искры энергии по всему телу Ликсы, когда он закачивал ее внутрь. Ее внутренности поглотили его, когда он наклонился внутрь нее. Адриан неоднократно вбивал свой огромный член в ее голодную киску. «Продолжай», — выдохнула Ликса. «Пожалуйста, пожалуйста, не останавливайся. Я не хочу, чтобы ты когда-либо останавливался. Не оставляй меня». Адриан почувствовал, что в этом заявлении было больше. Он действительно задавался вопросом, куда делась эта Алия. Адриан подозревал, что со временем узнает. Он прижался к ней и заставил Ликсу сжаться вокруг него. Она рассталась с ним, достигая кульминации для него. Дракон толкнул ее внутрь и вытащил. Ликса повернулась, и Адриан прижался к ней. Он проскользнул внутрь ее раскаленной щели и начал трахать Ликсу раком. Его яйца ударились о ее тело, когда он наклонился внутрь нее. Ликса сомкнула свои стены вокруг него и очень плотно прижалась к нему. Адриан отстранился и продолжал бить ее. Сколько оргазмов доставил ей Адриан? Ликса сбилась со счета. Единственное, что имело значение, это кончить для него и получить эту сперму внутрь нее. Он будет единственным достойным мужчиной, которого она когда-либо встречала, который подарит ей наследника. Адриан надавил на нее и пронзил плотное тело Ликсы. Она прижалась к нему и доила его инструмент, пока, наконец, не отклеился от него. Зачем ей когда-нибудь останавливаться, пока он не ввел ее в ступор? Адриан прижался к ней и хлопнул своими яйцами по ее бедрам, чтобы Ликса плакала по нему. Пальцы танцевали вверх и вниз по ее телу, отчего для него она достигла оргазма. Он должен был приближаться. Адриан надавил и выскользнул из Ликсы. Ликса подошла и взобралась на шест дракона. «Ты такой, какой ты о себе говоришь», — сказала Ликса. «Я знал это, но мне нужно было проверить. Такая женщина, как ты, всегда делает. Ликса энергично оседлала его член и позволила ему войти в ее глубину несколькими толчками. Дракон всунул свой член в ее туннель и энергично ударил ее. Ликса сжалась вокруг него и доила его член. Она наполнилась похотливыми криками и загнала Адриана внутрь себя. Ее стенки сомкнулись вокруг его члена и доили его до предела. «Кончи для меня, дорогая», – прошептал Адриан Ликсе на ухо. «Теперь она сделала». Дракон прижался к ней. Туннель Ликсы смазан. В ожидании, что Адриан захлопнется глубоко внутри нее, Ликса приблизилась к нему и надавила на нее внутри. «Все, кто останется, будут служить тебе», — сказала Ликса. «Разводить меня». Вернулась часть ее прежней смелости, которая была чрезвычайно сексуальной. Адриан только улыбнулся и пронзил ее добровольную пизду своим шестом. Горячая киска Ликсы прижалась к нему. Укол дракона врезался в ее тело. Ни одна женщина не сопротивлялась ему. Мышцы дракона напряглись. Адриан врезался в нее и залил ее киску своим горячим кремом. Ликса доила его, каждая капля его семени пролилась внутрь ее тела. Ликса прижалась к нему и убедилась, что его сперма вылилась внутрь нее. Она осушила его яйца. Он пропитал ее матку своей спермой. Ликса запрокинула голову. Мысль об оплодотворении его дочерью или дочерьми заставляла ее доить его. Хотя было немного болезненно от того, как ее пути и алия разошлись, уверенность Ликсы восстановилась с прибытием Адриана. Пышная блондинка стояла перед покоями своей подруги с открытым ртом. Прибытие дракона, по крайней мере, его мужское воплощение, было большим сюрпризом. И все же Кларк Гриффин нашла на нем свой взгляд, когда он довел Ликсу до беспорядка. Это на мгновение отвлекло ее от горя и разочарования, которые она чувствовала. В мгновение ока пара рук оказалась на ее плечах. Ликса лежала на кровати, пускала слюни, была прикована цепью, и Адриан положил руки на шею Кларк сзади и потер ее. Он слегка поцеловал ее шею, отчего она вздрогнула. «Вы, должно быть, Кларк», — сказал Адриан. «Ликса благословила нас спать вместе». «Я знаю, как мы договорились», — сказал Кларк. «Вы отвлеклись», — сказал Адриан. «Что-то давит на сердце». Кларк посмотрела в эти глаза и доверила ему все, вплоть до своей жизни. Адриан притянул ее ближе к себе. «Моя мать», — сказала она, — «она нездорова». «Страдает», — сказал Адриан, — «хотя не так плохо, как другие. Сосредоточьтесь на ней, а я сделаю все остальное». Адриан сделал это и прижал палец к лицу Кларк. Магия светилась сквозь нее, когда он спускался вниз по веревке. Адриан улыбнулся, когда остановился на Эбигейл Гриффин. Здесь были бы полезные исследования, полученные Адрианом от покойного Виктора Фрейса в ходе его попыток вылечить свою жену Нору. Тем более, что у Эбби оказалась менее серьезная версия болезни, охватившей Нору Фрайс. «Вот, заморожен», — сказал Адриан. «Теперь она будет приостановлена во времени, и как только мы вернемся, мы сможем ей помочь». «Возвращаться?» — спросила Кларк. Адриан наклонился и глубоко поцеловал Кларк. Это заставило ее получить загрузку информации в ее сознание. Хотя Адриан часто поступал иначе, он решил, что время имеет значение. И не полностью из-за того, что они были готовы трахаться, как кролики, хотя это было частью этого. Его рот прижался к губам Кларк, и она поняла. «Понятно», — сказала Кларк, — «мы, это конец». Было что-то библейское в сущности, которой многие поклонялись до конца, чтобы спасти нескольких избранных. Не то чтобы Кларк обычно верила в такое безумие. Тем не менее, это было довольно интересно. Адриан наклонился к ней ближе и медленно поднял ее рубашку, чтобы ощупать круглую грудь Кларк. «Нет, просто новое начало». Адриан Кларк Гриффин, 100. Дракон провел Кларк в следующую комнату и уложил ее на кровать рядом с хорошо выебанным телом ее девушки. Бедра Кларк поднялись вверх, а дракон проник в нее языком. Он сдвинулся и заставил ее хлынуть от удовольствия, когда он вошел в нее. Адриан полностью наклонился и пососал ее половые губы, заставляя ее кричать и сливать себя для него. Адриан продемонстрировал свои навыки поедания киски. Хотя Кларк уже была готова броситься на него с явной преданностью после его выступления с Ликсой ранее, это скрепило сделку. И Адриан скользнул в нее, погрузив свой великолепный язык в киску Кларка и съедая ее. Адриан обрушился на пышную блондинку и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Кларк играла со своими сиськами и стонала. Ее подруга была прикована цепью к изголовью кровати после того, как ее трахнула эта божественная сущность. И там был дракон, целовавший и облизывающий ее киску, пока она не взорвалась для него. В тот момент, когда дракон упал на нее, Кларк взорвалась от удовольствия. Адриан засунул язык в ее коробочку и облизывал ее, пока ее бедра не начали двигаться взад и вперед. Дракон закончил спускаться на нее и отправил Кларк через край с приятным оргазмом. В тот момент, когда дракон вышел из Кларк, он поцеловал ее тело. Щель ее киски была пропитана соком, когда он потянулся к ней. Дракон отступил, и Кларк поднялась. Она обхватила грудь ладонью. Они подпрыгивали, очень красиво и круглые. «Позволь мне доставить тебе удовольствие, мой король», — сказала Кларк. Кларк обернула свои мягкие сиськи вокруг члена Адрианса. Да, это действительно было очень приятно. Адриан прижал руки к ее груди и прижал их к своему члену. Кларк обернула вокруг него свои теплые молочки и прижалась к нему. Дракон прижался к ней и двигал ее грудями вверх и вниз, пока она не проткнула орган Адриана между своими сочными сиськами. «Кончи на них всех!» Кларк обрадовался. «Прямо на глазах у моей девушки!» Это вызвало у Лексы стон. Адриан прижал Кларк к кровати и использовал ее сиськи по своему усмотрению. Пышная блондинка обернула свои шары вокруг члена Адриана, когда он надавил на нее внутри. Он чувствовал усиление возбуждения Лексы. Адриан усилил толчки и врезался своей внушительной длиной между великолепными сиськами Кларк. Она сжала его, чем быстрее Адриан вставил свой член между ее груди. «Кончи!» Кларк обрадовался. «Пожалуйста!» Дракон ускорился и приготовился залить своей спермой ее круглые сиськи. Сначала струйка, потом взрыв. Кларк закрыла глаза, сперма растеклась по ее груди и лицу. Кларк отпрянул и позволил ему полностью пропитать ее своей спермой. Буккаки с одним мужчиной покрыл тело Кларк спермой. Как только дракон вырвался из нее, он решил обратить внимание на ее задницу. Адриан прижался к ней, поцеловал и лизнул ее очко. Кларк откинулась назад и вцепилась ногтями в край кровати, тяжело и похотливо дыша, когда он сильно сосал ее задницу. Адриан заговорил с ней и заставил ее плакать по нему. «Я хочу, чтобы ты был в моей заднице», — сказала Кларк. «Уже иду на большой», — сказал Адриан. «Что ж, я могу разместить тебя». Адриан позаботился о том, чтобы задница Кларк была красивой и влажной. Тогда он окажется в идеальном положении, чтобы врезать свой член в ее задницу сзади. Адриан прижал пальцы к телу Кларк и схватил ее за щеки. Кларк прикусила ее губу, прежде чем король драконов вонзился своей значительной длиной ей в задницу. Адриан ударил ее по заднице и толкнул внутрь Кларк. Ее плотный анус прижался к нему, когда он вошел в нее сзади. «Ты такая шлюха!» – прорычал Адриан. «Взять член в задницу прямо на глазах у девушки». Кларк чуть не прикусил простыню. Адриан потянул ее за волосы и врезался в ее фантастическое тело. Ее тугие анальные стенки вцепились в него. Адриан обвил рукой ее клитор и погладил ее, доводя до оргазма для него. Была ли она шлюхой? Для этого великолепного путешественника она подойдет. Кларк Гриффин почувствовала, как толщина его члена проникает все глубже в ее тело. Адриан провел пальцами вверх и вниз по ней и поразил все магические точки. Он намеревался позволить ее заднице прижаться к нему и доить его шест, чем глубже он войдет в нее сзади. Дракон провел пальцами по ее телу и отстранился. «Кончи», — выдохнул Адриан ей в ухо. Очередной раз Кларк сжал его член между ее щек и сжал его. Дракон просунулся в ее задницу сзади и ударил ее. Его большие толстые яйца хлопали Кларк по щекам с каждым толчком. «Наполни ее задницу своим семенем». Лекса наконец вышла из оцепенения, пускающего слюни. Адриан послал ее и как. Адриан глубже скользнул пальцами по ее телу и заставил ее кончить тяжело для него. Адриан надавил пальцами на Кларк и снова довел ее до оргазма, вставив свой член в ее задницу. Дракон неоднократно разбивал прекрасную задницу Кларк. Он надавил внутри нее и наполнил ее сзади. Дракон хлопал ее яйцами и заставлял ее щеки дрожать, когда он толкал ее сзади. «Кончи снова», — прошипел Адриан на ухо Кларк. Кларк пришел за драконом, напрягая задницу вокруг его члена. Его пальцы погрузились в ее теплый горшок с медом и погрузились внутрь. Адриан пережил оргазм, одновременно глядя на Лексу. «Не волнуйся, я скоро вернусь к тебе. Просто сиди и наслаждайся, как я переделываю прекрасную задницу твоей девушки». Лекса положительно пускала слюни при мысли о том, что Адриан сделал с ней то же самое, что и с Кларк. Эта мысль разнесла по комнате ее похоть. Адриан прижал Кларк к кровати и использовал ее так, как если бы это был любой другой мужчина. Лекса заплакала бы кровавое убийство. Сильные мощные шары дракона обрушились на нее. Адриан откинул волосы Кларк, чтобы усилить усилие, и нанес ей на шею любовные укусы. Адриан врезался ей в задницу, сделав следы на ней очень заметными. Вышедшая ранее сперма высохла на ее лице и груди. Тем не менее, Кларк была готова взять новую порцию этого в свою задницу. Адриан откинулся назад и врезался в нее, с еще одним глубоким толчком. Пальцы Адриана погрузились в горячую любовную коробку Кларка и довели ее до оргазма. Дракон вытащил их из киски Кларк в ее рот. Адриан прижался к ней и энергично скакал на ней, пока его яйца, наконец, не сжались. Дракон глубоко вжал свой член в ее задницу. Еще один толчок. Второй Адриан начал кончать в задницу Кларк. Она тоже кончила. На кровати остались пятна от сока из-за того, что Адриан пронзил ее тугую прямую кишку своим внушительным членом. Он наклонил Кларк вперед и продолжал врезаться в нее, пока не опустошил свои яйца до последней капли внутри нее. Адриан оставил грязный кремовый пирог в заднице Кларк. Непрекращающийся поток спермы вытек из нее, когда Адриан надавил на нее. Другой верующий. Не то чтобы тебе нужно было много убеждений. Когда Адриан закончил, он снял Лексу с ее цепей. Подобно суке, которую позвали к обеденному столу, Лекса попыталась получить честь высосать семя Адриана из восхитительной задницы Кларк. Адриан Кларк Лекса. Лекса наклонилась, чтобы попробовать погрузить языком в анус Кларк, чтобы высосать из него сперму, пока она была совершенно свежей. Вкусное семя дракона капало назад Кларк, когда Лекса лизнула ее задницу сзади. Ее язык скользил внутрь и наружу, наслаждаясь вкусом. И, говоря о наслаждении, Адриан, пальцы которого были мокрыми от оргазма Кларк, засунул один палец в задницу Лексы. Этот палец, облитый соком Кларк, был лучшим из обоих миров. Палец Адриана уколол ее изнутри, и Лекса отшатнулась. Она вскрикнула от того, что Адриан толкнул ее глубже. «Если вы собираетесь потерять его из-за пальца, представьте главное событие», — сказал Адриан. «Готов или нет, я собираюсь трахнуть тебя в задницу. Готовься к этому». Лекса сделала это, позволив твердому члену проникнуть в ее задницу сзади. Она зарылась лицом вниз в задницу Кларк и лизнула ее. Ее язык танцевал взад и вперед и расточил сперму, прежде чем она полностью высохла. Кларк закрыла глаза. Это был не первый раз, когда Лекса вонзилась языком взад Кларк, но это было как-то более интенсивно. Семя Адриана предложили как афродизиак, чтобы пронзить Лексу. И еще Лекса одним умелым пальцем проткнула свою киску. Это вызвало у Кларк припадок удовольствия и взорвался повсюду. Адриан наклонился к Лексе и долбил ее по заднице. Эта толстая, сочная задница прижалась к шесту Адриана, когда он вошел в нее. Готовы ли обе мои анальные шлюшки кончить? Любые протесты, какими бы слабыми они ни были по поводу того, чтобы не быть анальной шлюхой, умерли на корню из этой ситуации. Адриан погладил киску Лексы, которая была хорошей и влажной, пока она наклонялась к нежной заднице Кларк, накачивая ее внутри. Его яйца ударились о ее анус сзади, когда он вошел в нее. Адриан прижался к ней и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан крепче сжал задницу Лексы и вошел в нее сзади. Он использовал свой член, чтобы изменить задницу Лексы, так же, как он сделал это с Кларк. Лекса удовлетворенно вскрикнула. Адриан проник в нее и продолжал работать над ней. Он пронзил ее тугую задницу и довел до предела. Адриан убрал ее волосы и проткнул ей задницу. Лекса доила его. Адриан оставил отметины на ее заднице, что означало, что она владеет ее задницей. Дракон расположил Лексу так, чтобы она легла на Адриана спиной вперед, открыв киску. Кларк наклонился и нырнул вниз. Она попеременно лизала киску Лексы и сосала яйца Адриана. Все, что она хотела сделать, чтобы доставить удовольствие своему любовнику. Адриан прижался к Лексе и завалил ее сзади. Его член вошел глубоко, и Адриан почувствовал, как его яйца вот-вот сжались. Рука помощи Кларка остановила Адриана. Адриан опустился на дно соблазнительной задницы Лексы и пролил на нее свою сперму. Его яйца заболели, и он начал стрелять в нее как можно большим количеством семян. Кларк ласкала их и прижимала к себе пальцы, толкая Адриана, пока тот не погрузился в тугую задницу Лексы. Сперма вылилась в Лексу. Адриан проследил, чтобы последняя капля вылилась в задницу Лексы, пока он, наконец, не кончил внутрь нее. Когда Адриан оставил задницу Лексы, Кларк пришлось взять его член ей в рот. Пышная блондинка вернулась к своему пылкому поклонению. Адриан схватил Кларк за затылок и начал трахать ее лицом. Лекса встала позади Кларка и ласкала ее тело, когда она наклонилась ближе к его члену. Она громко чмокнула его, создав адское эхо. «Он еще не набил твою киску», — сказал Эликса. «Пока я сижу на твоем лице». Кларк закрыла глаза. Это не могло быть сделано должным образом, пока он не закачал свою толстую ношу внутрь нее. Адриан отступил и отправил Кларк обратно. Кончик его члена уперся в голодную киску Кларк. Она обернулась вокруг него, ноги сжались вокруг него. Похотливые глаза Кларка пригласили Адриана войти. «Не останавливайся, пока я не набьюсь твоей спермой», — сказала ему Кларк. Адриан наклонился и поцеловал соски Кларк. Кларк таял, как кусок масла, оставленный под ним на солнце. Адриан надавил внутрь нее и убедился, что ее киска схватит его как раз. Адриан врезался в нее и заполнил ее киску. Она втянула его, и его член вошел в ее глубины. Ликса поднялась и накормила спермой Кларк Адриан из ее задницы. Кларк схватил Ликсу за задницу и врезался в нее лицом. Пришло время отплатить за услугу. Массивный укол дракона врезался в Кларк. Опытный колдун ткнул пальцами взад и вперед, и ее бедра взлетели навстречу ему. Адриан обвил пальцами ее ноги и погладил ее во всех нужных местах. Ее сочные пальцы подошли ближе к его рту. Адриан сосал их. «Это одно из ее слабых мест», — предложил Эликса. «Как вы узнали? Как он это обнаружил?» Адриан наклонился и поцеловал Кларк в ступню. Его язык так же хорошо работал на других частях ее тела, как и внутри ее киски. Большинство сочло бы целовать ступню и сосать пальцы ног актом подчинения. Но Адриан мог превратить что угодно в способ доминировать над женщинами, которых он завербовал в свой коллектив. Адриан провел пальцем по краю клитора Ликсы, и ее бедра хлопнули назад. Адриан переключился и погрузил свой член внутрь Ликсы для короткой поездки, в то время как Кларк вылизывал ее очко и очищал его от своей спермы. Адриан надавил на Ликсу. «Ты делаешь меня слабым из-за твоего члена, мой король», — Ликса проворковала ему на ухо. «Интересно, сколько еще это продлится? Не забудьте сохранить эту сперму для нее, это честно. Я знаю, что позже будет еще много чего». Адриан довел Ликсу до другого оргазма. Она отодвинулась, и Адриан снова проскользнул между ног Кларк, чтобы врезаться в нее. Она сжала крепко и не могла, не хотела отпускать. Только когда Адриан высосал свое семя внутрь ее тела и набил ее живот своей спермой, Адриан прижал ее и врезался в нее, быстро заполняя для него ее киску. Кларк схватила его и сжала киску вокруг него. Дракон послал искры удовольствия по их телам. Кларк обхватила его ногами и позволила его члену проникнуть в нее. Его яйца сильно ударились о нее и продемонстрировали, что должно было произойти. Ликса придвинулась к ним ближе, и Адриан потрогал ее, а Кларк повернула голову, чтобы пососать ее сиськи. Два ее прекрасных любовника заставили Ликсу почувствовать себя такой живой. Они были повсюду и посылали электрический ток каскадом по ее телу. Адриан надавил и сжал ее сосок, чтобы тоже возбудить ее. Адриан прижался к ее клитору. Кларк цеплялся за свою жизнь. В этих шариках было достаточно спермы, чтобы засеять каждую оставшуюся в живых женщину. Она чувствовала себя такой жадной, хватая такой драгоценный товар, но ей это было нужно. Все это, эти большие толстые яйца ударили ее по бедрам и заставили Кларк оттолкнуться. Дракон погрузил свой член в ее тело и заставил ее сжаться вокруг себя. Дракон вошел в нее глубже и заставил ее сжать его, окончательно отклеившись от его впечатляющего члена, когда он вошел внутрь нее. «Вот оно», — проворчал Адриан. «Надеюсь, ты к этому готов». Она была такой, и Кларк принял его внушительную длину внутри нее. Эти шары были раздутыми. Адриан продолжал ехать на ней, как на машине. Машина построена только для секса, и казалось, что киска Кларк была построена только для того, чтобы принимать полезную нагрузку, хранящуюся в этих шарах. «Наслаждайся кремовым пирогом, любимый», — выдохнула Ликса в ухо Кларк. Ответ был прерван глубоким трахом Адриана, хотя она бы очень хотела. Адриан прижал Кларк и начал трахать ее тело. Ее ноги обвились вокруг него. Адриан погрузился в нее. Ее внутренности прижались к нему и доили его, пока он не достиг конца. Конец пришел потоп. Не струйка, а огромное наводнение. Адриан толкнул Кларк внутрь и убедился, что ее киска полностью освободит его от любой спермы. Это была долгая тяжелая поездка, и Кларк еще несколько раз приходил за Адрианом, прежде чем он закончил. Его яйца были пустыми, ну на данный момент. После этого на лице Кларк появилась классическая ебучая глупая ухмылка. Кончина Адриана вытекла из ее киски, когда он отстранился. Ликса дразнила своего короля пальцами ног, поглаживая его. Адриан слишком давно не был в ней, Иликса хотела как можно больше насладиться королем драконов, прежде чем он отправится на поиски принцессы звезд. Адриан Кларк Ликса Ривен. Адриан оторвался от измученных тел Ликсы и Кларк. Краем глаза он заметил Ривен, стоящую на краю комнаты. Знойная улыбка появилась на ее лице, когда она сократила расстояние между собой и Адрианом. «Как давно ты здесь?» – спросил Адриан. «Достаточно долго, чтобы захотеть кое-что из того, что они получали», – сказал Ривен. «Я впечатлен. 2:1. Особенно Ликса. Это высшая честь». Умелые пальцы Ривен погладили его грудь и двинулись к члену. Он был мокрым от объединенных соков Кларк и Ликсы. Ривен упала и безо всякого стыда втянула член Адриана в рот. Она наклонилась и поклонилась ему. Адриан надавил на нее и начал стучать по ее губам. Последовал длинный чавканье, и Ривен поднялась и заползла на кровать. Ривен положила руку на мокрую киску Кларк и заставила ее задрожать. Потом она сделала то же самое с Ликсой. Ривен погрузила пальцы в Кларк и Ликсу. «Я впечатлен», — сказал Ривен. «Очень впечатлен. Просто сделай их слабыми и послушными, как ты. Ты действительно бог». «Что ж, некоторые могут выразить несогласие», — сказал Адриан. «Вы забыли другое, я в порядке». «И к слову, Эбос», — сказал Ривен с дерзкой ухмылкой. Адриан откинулся назад и вонзил свой член глубоко в голодную щель Ривен. Она чередовала Кларк и Ликсу, целовала и облизывала ее сзади. Адриан наклонился и поиграл телом Ривен. Он взял ее грудь и играл с ее задницей. Адриан хлопнул Ривен по заднице и заставил ее плакать от удовольствия. Адриан отстранился и ударил ее. Ликса вернулась к жизни. Чем глубже Ривен ласкала ее, тем больше она уступала. Ликса не могла поверить, как далеко зашло это за такое короткое время. Ликса не планировала добавить еще одну женщину в их кровать, однако она просто пошла на это, и позволил Ривен двигать языком в ней и лизать ее. Дракон прижался пальцами к бедрам Ривен. Ее сексуальное тело получило райские удары. Адриан надавил на Ривен и толкнул ее на кровать. Он схватил ее за затылок и толкнул внутрь ее тела. Он растянул ее и заставил плакать по нему. «Почему 2 по цене 1, если у меня может быть 3?» Каждый из них испытывал оргазм. Адриан прижался к Ривен и неоднократно вводил свою длину внутрь ее теплого тела. Ривен сжалась вокруг его члена и сочилась вокруг него. Ривен в отчаянии пыталась довести Адриана до оргазма, но Адриан отстранился от нее. Кларк и Ликса поднялись со своих позиций. Ривен была очень впечатлена тем, как Ликса уступила ему. Адриан положил руку ей на затылок и вонзил свой член ей в горло. Ликса слюнявила на его шесте, и в ее глазах отразилось горячее поклонение. Кларк взял пригоршню своих яиц, обхватил их и пососал. Ривен нащупала их тела и присоединилась к ним в поклонении новому королю. Вскоре они трое сделали тройной минет Адриану. Их языки ласкали его шест, пока они не покрыли его шалфеем.